Глава 12. Хлопот с шестью покойниками и двумя лошадьми оказалось много. Пока все безропотно слушают меня и мои указания, не пытаясь спорить и что-то комментировать. Из оставшихся лошадей я присмотрел одну, внешне более породистую, чем остальные, и занялся тем, что снимаю сбрую с рыцарского жеребца и надеваю ее на эту лошадь, вполне смирную и подходящую мне. Высокое рыцарское седло я не стал менять, только украшенное поводье надел. Потом занялся почти обезглавленным трупом, которого с помощью парней вытащил из-под мертвого коня. Обыскал его самолично, нашел в седельной сумке пару камзолов, парадный и повседневный. Кольчуга оказалась надета просто на рубаху и сейчас залита кровью. Сумы я повесил к своему седлу. Пояс кинул в подводу, как и оружие. Кольчугу пришлось долго снимать с помощью гинса и, протерев об траву, пока положить в сено до первого ручья, где я ее отмою. Вещи с дворянина все приметные достаточно, как и оружие, поэтому мы пока все заберем, а потом спрячем. Мало ли, если удастся завернуть к тайнику на обратном пути. Для меня все эти трофейные вещи не особо интересны. Зато парни, особенно выжившие чудом и излеченные чудесным даром своего попутчика, смотрят с восторгом на собираемую мародерку. Они снова собираются жить и тратить деньги, которые получат за ту часть трофеев, которую смогут пронести через горы. Вылеченные мной сначала побаиваются нагружать раненые места, но убедившись, что все работает просто как новое, быстро провели мародерку. Отволокли трупы с дороги и теперь заняты тем, чтобы отбуксировать в канаву погибших животных. Коня рыцарского и лошадь убитого первым служивого, которую пришлось все же добить. После этого я подхватил лопату с подводы, имеющуюся в комплекте, и начал старательно закапывать следы крови, еще равнять места, где проволокли на буксире лошадей. Хорошо, что разведка прилично обучена прятать следы произошедшей схватки. Через час и 40 минут, если сильно не присматриваться, нельзя уже ничего заподозрить на месте схватки, что здесь погибли люди и лошади. Конечно, на такой жаре тела запахнут уже завтра утром. Но я искренне надеюсь, и все остальные парни со мной, что к тому времени мы будем очень далеко, живые и даже выжившие среди нас. Рванули с места боя очень быстро. Лошадь отдохнула, я впереди на коне, как странный, явно не местный рыцарь с копьем в руке и без приметного меча. Поэтому разговаривать пока некогда. Через пару километров на подъезде к крупному поселению заранее свернули на дорогу, уходящую направо, и ехали по ней до самого вечера, когда остановились на ужин и смогли нормально поговорить. Торг проверил все трофейные пояса и кошели. Мы оказались внезапно достаточно обеспеченными людьми. Учитель насчитал только в поясе молодого дворянина 11 золотых с мелочью, с остальных набралось еще десяток золота серебром. Теперь можно и в таверну заехать, переночевать по-людски. Только про такие радости рано нам думать. Пятки горят, как чувствуют, что неприятности могут нас еще настигнуть. Оставлять такие заметные следы, как ночлег в постоялом дворе, пока не стоит, и в чистом поле поспим, сохраннее будем. Все приметные вещи сложили в выкопанный в приметных кустах тайник. Около нескольких высоких сосен, снаряжение и оружие дорогое, которое сняли с рыцаря. Трагер даже оставил клинок, который почти отправил его на тот свет. Слишком тот яркий и хорошо сделанный. Оставили себе только несколько кольчуг со стражников и деньги. Еще кольца с пальцев рыцаря. Переговорили между собой и, немного передохнув, поехали дальше. Скоро стемнело, и я, управляя подводой, поглядываю вперед, где учитель при свете факела торит мне дорогу. Вспоминаю, как прошел разговор с парнями, теперь дрыхнувшими позади меня, на подводе. Первым делом меня поблагодарил Трагер за спасение жизни. Сказал, что теперь он передо мной в долгу на всю жизнь. То, что жизнь покинет его тело через четверть требенки, он и сам отлично понял. Это хорошо, раз он поставлен начальством присмотреть за нашей разведкой. Теперь начальство получит доклад, что все указания оказались выполнены без замечаний. И ничего подозрительного он не видел и не слышал. Даже во время чудесного излечения ничего не почувствовал. Потом раненые благодарили, особенно Гинс, ведь моя помощь вернула к жизни его замысел по спасению сестры. С такими ранами можно и выжить, можно и умереть. Как судьба решит. Только помучиться светит в пути. Неизбежно. Но про поездку на юг точно придется забыть с таким лазаретом. Сверкая свежими бинтами, передвигаться по этим землям никак нельзя. Я потратил 1/4 маны на лечение. Подпитался по дороге от палантира и снова полон. В нем осталась всего 1/5 часть энергии, примерно 20%. Ведь заехать и заново зарядиться в храме мне оказалось лень тратить 2 дня на этот процесс. Да и так, все мое время оказалось плотно занято устройством дел перед поездкой. И ведь выехали еще достаточно внезапно, как любит устраивать высокое начальство своим безропотным бойцам. Потом парни задавали вопросы, все кроме Гинса, которому совсем не важно, что я маг. Ведь в Сатуме к ним относятся спокойно, тем более, что никакой внятной силы они здесь не имеют и показать серьезно ничего не могут. Но остальные гвардейцы настойчиво спросили меня, как я стал магом, почему пришел в Черноземье и зачем отправился в разведку. «Как стал?» «Почувствовал в себе силу», – так коротко я ответил. «И нет, я не от тех магов, которые воюют с городами на севере. И даже никогда там не был, на этом севере, и никого из них не видел в жизни. В этой жизни за номером 4 я точно никого из них не видел, поэтому даже не вру сейчас». «Зачем пришел? Да нравится мне Астер. Тем более, что я же наладил производство крайне нужных городу арбалетов, 2 из которых с нами в походе и уже очень помогли во время схватки. И власть в Астере мне нравится. Лучше варианта я не знаю. Поэтому никого свергать не собираюсь, становиться правителем даже и не думаю. Я вообще не так надолго пришел в вашу землю. Сделаю свои дела, помогу всем людям Астера и уйду. Но пока так собираюсь поступить. Здесь зачем? Чтобы помочь Гинсу забрать сестру в Астер? А вы думаете, зачем? Зачем мне потребовалось идти через перевалы, убивать и рисковать жизнью? Все только, чтобы помочь другу. Другого объяснения у меня нет. Только за этим. Иначе моей ноги бы не оказалось здесь никогда больше. Не нравится мне эта страна. И люди здешние не нравятся. Ответив на вопросы, я помолчал и донес до слушателей такую заманчивую идею, что собираюсь на следующий год отправиться на север. Там внести решающий перелом в войну с магами, разгромив их всех или почти всех. Поэтому мне потребуется своя команда из проверенных людей. Часть славы и почести за победу над магами придутся и на моих последователей. Я раскручу, говоря неместными словами, такую рекламную кампанию, что нас в город на руках внесут восхищенные граждане, как непобедимых героев и спасителей человечества. Как маг, я знаю, как воевать с северными магами так, чтобы захватывать башни и не терять своих людей. Народу в походе потребуется побольше. После взятия каждой башни и смерти каждого мага станем отправлять гонцов по 2, чтобы донести радостные вести до города и его властей. Такой себе сериал, если по-нашему. С романтическими надеждами и полной победой в конце на 425 серии. В общем, расписал все так красиво и заманчиво, что все спутники заранее вступили в этот победоносный отряд. Как я и думал, никто в стороне от такого интересного похода остаться не захочет. Тем более, я даже поделился своей уверенностью в том, что на самом деле подвиги будут, а опасность окажется не слишком смертельной. Со мной рядом, если. Ну и поживиться будет чем. Как здесь, только гораздо серьезнее и на всю жизнь. Посмотрим, чем окончится наша разведка и что ждет меня потом в Астере. Свой ход я уже сделал. Как-то отдельно залечить грудь учителю я точно не смог бы сейчас. Поэтому пришлось пойти на риск, что кто-то в городе проболтается о том, что я настоящий маг. Однако я рассчитываю, что за время нашего похода у меня будет еще не одна возможность спасти кого-то или от смерти, или от увечья. Да и денег можно при случае поднять, если столкнемся с еще одним отрядом местных дворян. Теперь-то я могу не стесняться ни разу, используя свои умения. Парни пока поделили барахло с убитых, и это занятие еще больше порадовало народ. Здесь клиенты гораздо богаче и интереснее глупых и вонючих крыс. Есть за что реально рисковать жизнью. С тех, кроме кусков непонятного мяса и блох, ничего не поимеешь. Это точно. Теперь уже никто не спрашивает, зачем мы так далеко идем. Все поняли, что сидя в кустах, вообще ничего нужного не узнаешь. И главное, что не заработаешь трофеев, что теперь очень важно для всех участников похода. Тем более все немного оделись в местное. Застирали кровь на вещах, и уже не так радикально бросаются в глаза, как после спуска с гор. Да и сидя в кустах, занимаясь только положенным наблюдением, не найдешь такого богатого хабару, который можно перенести через перевалы. Ведь теперь мы точно знаем, что столько дров нам не потребуется точно на обратный путь. Теперь, имея меня впереди в виде настоящего, пусть и совсем незнатного дворянина на коне, мы сможем спокойно проезжать через небольшие населенные городки, не опасаясь неминуемого столкновения с местной знатью. Парни, все запомнили, что меня зовут баронет Ольг Фольвио, и я из Астрии? Запомнили все, ответил Торг. А вы знаете, кто этот баронет? Откуда? Мы в дворянском сословии Астрии не разбираемся, осторожно заметил Трагер. Да я тоже не разбираюсь. Так звали того благородного, которого приголубили кочергой в трактире Мортенса, и он вроде умер по дороге домой, поясняю я, чтобы народ знал, где я взял свое новое имя. Так очень удобно ехать. Я дворянин, но не местный. Плохо говорю на корле, в здешнем языке. Поэтому проверить меня досконально очень трудно. Да и не положено дворянам проверять друг друга. Оскорблением попахивает такое дело. Вы, мои люди, едем в Сатум по делам. Так проще всего ехать днем. После того, как мы устроили тайник, наш караван отправился прямо к морю, чтобы через 2-3 дня достаточно спокойного и безопасного пути оказаться в районе, где Гинс начал узнавать знакомые городки и поселения. Он рассчитывает подъехать к своему пельтуму со стороны, откуда восходит на небосвод светило. Только хорошо понимает, что в тех местах его могут легко узнать, поэтому маскирует лицо широкополой шляпой, как бы от солнца. Следующую ночь провели на постоялом дворе, куда приехали в ночи и взяли себе отдельный номер за ползолотого и ужин заказали туда же. Единственное, когда заходили внутрь, какая-то местная кодла, заседающая за главным столом, отпустила что-то нелицеприятное по поводу Трагера. У него одного вид приличного человека среди разведчиков. Смерть в глазах не так явно видно, поэтому до него и докопались. Здесь такие слова нельзя спускать, за ними неминуемо последует продолжение. Но это бандиты еще не видели меня, входящего последним. После того, как я отдал свою кобылу в руки местному конюху и проследил, где ее пристроят, заодно сняв дорогую сумку с седла. Пришлось подойти к ним сразу, сурово посмотреть, дать оценить свой дворянский вид и положить длинный кинжал на стол, держа рукоятку в руке. Посмотрев на мое надменное лицо, члены местной преступной организации не стали искать приключений на своей заднице, да и не положено им такое делать. Если бы я оказался один, возражения могли бы и последовать. Но разведчики, молча вставшие за мной в ряд, остудили головы всех желающих о чем-то поговорить своим суровым видом настоящих убийц. Все как всегда в этой стране. Найти постоялый двор на дороге без сидящих там в поисках подработки обычного такого грабежа бандитов – непростое дело. Подводу и лошадь в итоге оставили под окном. Часовой менялся всю ночь. Ведь в сене осталось все оружие, кроме моего копья, с которым и дежурит часовой. В номер попросили обильный ужин и горячей воды нагреть, чтобы помыться на конюшне, смыть грязь, нервное напряжение и пролитую кровь с себя. Растянуться в кровати относительно чистым после хорошего ужина и долгого пути – такие моменты нужно особо ценить. Поэтому уснули рано, около 8 вечера, и встали около 4, как и задумывалось, чтобы уехать пораньше и не встречаться с местным дворянством. Теперь, удалившись от места последней схватки на добрых 120-150 километров, мы можем немного расслабиться, а наличие рядом с подводой вооруженного дворянина снимает почти все вопросы. Так что прокатили мы по основной дороге, не стали искать проселочные. Попавшийся солидный город объехали рядом, не рискнув проехать через него. И так несколько раз попадались группы дворян с охраной, скачущие навстречу или обгоняющие под воду. Я поймал несколько недоуменных взглядов из этих кавалькад. Слишком я просто одет. И лошадь моя совсем не тянет на крутой Мерседес по-местному. По украшениям и внешности, да и просто по седлу. Понятно, что я слабо с виду похож на местного представителя благородного сословия. Рано или поздно кто-то задаст мне вопросы. Но и настолько я не выделяюсь, чтобы начать плотно интересоваться, кто я такой. Значит, Все в пределах негласной нормы. Даже меч повесил сбоку, чтобы не отличаться в пути от местных дворян. Копье пока спрятано в сене. В прошлый раз все оказалось примерно так же, и ничего. До гор мы сначала вчетвером и потом только вдвоем с Клеей добрались, без особых проблем. Братья погибли в основном из-за того, что бандиты не смогли разглядеть меня в густом тумане. Правда, тогда я ехал в одежде теромского дворянина и с легендой астрийского. Сейчас в одежде частично местного производства, но без герба и прочего своеобразного паспорта, сразу же характеризующего своего носителя. Понятно, что с моим знанием языка я могу хоть немного достоверно представиться только иностранцам, зато благородных кровей. Способ, который я придумал сначала только для того, чтобы забраться в спальню к баронессе, оказался удобен, чтобы проехать и проплыть половину континента безо всяких зримых проблем. Братьев мое дворянство по итогу не спасло. Но ведь напавшие в темноте бандиты не могли себе представить, чтобы дворянин стал ночевать на берегу озера, как бедный крестьянин. За целый день пути ничего серьезного с нами не случилось. Пару раз выскакивали из кустов криминальные люди, заметив подводу, но, разглядев в моей руке меч, молча возвращались в кусты. Только разведчики реагировали на это достаточно нервозно, не привыкнув еще к реалиям жизни в Сатуме, хватались за оружие, что бандиты тоже замечали. Пришлось предупредить, что с этим делом не стоит торопиться. Им оружие по местным уложениям не положено никак, чтобы не спалили нас при первой встрече с дворянской стражей. Следующую ночь провели в трактире с номерами на подъезде к городу. Месте достаточно дорогом. Пришлось отдать за два номера 1,5 золотых и за ужин на всех еще золотой. Нечего и говорить, что ценообразование Сатума очень удивляет гвардейцев. Денег нам хватит впритык на обратную дорогу. Только я знаю, что Клея появится тоже не с пустыми руками, а с хорошими деньгами. И не беспокоюсь по этому поводу, в отличие от учителя. Учитель ведет себя все нетерпеливее с каждым пройденным километром, хотя обычно половина группы дрыхнет на подводе, устроившись поудобнее и прикрыв голову от беспощадно жарящего светила. И вот настал день, когда Гинс начал узнавать знакомые поселки и городки. Везде он успел побывать здесь за долгую спортивную жизнь. Мы свернули налево и прямо едем по проселочной дороге, которая должна привести нас к такой же дорожке, которая выходит на окраину Пельтума, как раз рядом с домом братьев. К вечеру мы остановились около пышной шапки кустов в полукилометре от городских окраин. «Так, парни, прячете подводу здесь. Лошадь я тоже оставлю пока, потом заберу. Сейчас вы останетесь с Гинсом. Он только покажет мне дом, где живут его ученики, и вернется назад. Пока еще светло, ему опасно появляться в городе. Потом я вернусь, мы сходим с ним и еще кем-то из вас в гости к его ученикам, когда совсем стемнеет». Так мы и сделали. Гинс показал мне издалека крышу уже знакомого мне дома и вернулся к нашим. Я же прошел до дома и убедился, что никого нет, а дверь закрыта. Сегодня, как я понимаю, выходной день, поэтому братья могут пропадать на соревнованиях и должны появиться вечером. Пришлось вернуться обратно и рассказать всем нашим, что встреча будет позже. Когда уже серьезно стемнело, Гинс с Торком отправились ждать братьев к ним домой. Учитель знает, где они хранят ключ от дома, и подождет братьев внутри. Я же забрал лошадь и, оседлав ее, доехал до трактира с номерами, в котором ночевал и тогда. Сдал лошадь на конюшню и снял номер, заказав ужин на 12 человек, отдав наш походный котел в качестве посуды. Разведчикам в кустах жечь костер и готовить пищу так близко к городу не стоит. Слишком опасно. Поэтому мы договорились, что утром парни переберутся на километр подальше от Пельтума, а сейчас я принесу еду из трактира. Это не должно вызвать больших подозрений. Просто дворянин разместился в номере на удобной кровати, а его слуги и охрана где-то в полях бесплатно встали. Так я подумал. Правда, хитрая рожа хозяина и взгляды, которые он кидает, когда я собираю котел, мне не понравились. Скоро донесет местной кодле, что есть кого пограбить, если повезет. Отвезя нашим простой ужин и поделив его, я вернулся к дому братьев. Теперь на мой стук открыл один из них, который Крон. Гинс с Торком и оба брата также ужинают, чем Бог послал. Парни выглядят не ахти, двигаются с трудом. Похоже, им сегодня хорошо досталось, но счастливые улыбки не сходят с побитых лиц. Их учитель вернулся за ними и зовет в страну, где легко жить по-человечески. «Мы сразу согласились», – говорит мне Борн и обнимает учителя. «Он нам как отец и старший брат».